Как? Читает Валерия Егорова. Жил-был на свете бедный юноша по имени Пак. У него не было ни отца, ни матери, ни родных. Жил он тем, что срезал серпом высокую болотную траву, растущую у озера, и продавал ее на топливо. Он давал траву, а ему давали немного чумизы. Однажды, когда Пак срезал траву, выбежал к нему из чащи олень и сказал человеческим голосом: «Спрячь меня, Пак, за мной гонится охотник». «Куда я тебя спрячу?» — сказал Пак. «Спрячь меня в этом стоге травы, который ты накосил». Пак спрятал оленя, прикрыв его и его рога травою. Скоро сюда прибежал и охотник и грозно спросил Пака: «Где олень?» Пак его нисколько не испугался и, в свою очередь, спросил охотника: «Олень? Что такое олень?» Охотник не стал больше и разговаривать с человеком, который никогда не видел и не знает, что такое олень, а побежал дальше. «Ну, спасибо тебе», — сказал олень. «Постараюсь и я тебе услужить. Тебе минуло сегодня как раз 16 лет. Ты совершеннолетний, а потому пора подумать и о женитьбе. Кстати, сегодня же в это озеро всегда раз в год спускаются 8 небожительниц, чтобы купаться в нем. Укройся в кусты и смотри, какая тебе больше всех понравится. То юбку возьми и спрячь. И помни, не отдавай ей юбку назад, несмотря на все ее просьбы, раньше того, как у вас будут 3 детей. Помни еще одно. Если я тебе зачем-нибудь понадоблюсь, только крикни меня 3 раз. Олень, зову тебя!» Сказав это, олень скрылся в лесу, а обрадованный Пак спрятался в кусты. И была пора, потому что только он успел укрыться, как 8 прекрасных девушек в белоснежных одеждах спускались к озеру. Спустившись, они разделись и стали купаться, играя между собой в прозрачных водах озера. Пак выбрал себе самую младшую и осторожно спрятал ее юбку. Сейчас же после этого одна из девушек тревожно сказала: «Как будто человек тут близко, лучше улетим отсюда». И все девушки сейчас же бросились к берегу, оделись и исчезли в облаках. Только 8-я осталась, нигде не находя свою юбку. Тогда показался из-за кустов Пак и сказал ей: «Юбку твою я взял, потому что я полюбил тебя и хочу, чтобы ты была моей женою, если ты согласна». Она была согласна, потому что Пак был тоже красив и нравился ей. Но она попросила назад свою юбку. Пак не дал. И они стали мужем и женой. Когда пришла ночь, жена спросила у мужа: «А где же твой дом?» «Мой дом? Вот мой дом!» Он показал на камыши, на озеро. «Крыша моя, голубое небо, стены, эти горы, а ущелье — это мое окно». И Пак подвел ее к ущелью, в котором, как в панораме, все в ковровых уборах уходили вдаль все горы Кореи. «Дом хорош», — сказала жена. «Но когда идет дождь, твоя крыша протекает?» «Так», — ответил Пак. «Но когда он проходит, платье мое просыхает, и я греюсь у огня великого солнца». «Дом хорош», — повторила молодая жена. «Но не совсем». Разговаривая таким образом, они заснули прямо на поляне. А на другой день Пак, счастливый, проснулся в большой богатой фанзе. Он встал и вышел на двор, и здесь увидел, что фанза его покрыта черепицей. Большой двор с постройками, амбар, полный чумизой и рисом, а под навесом стоял огромный корейский бык и лениво жевал кукурузные зерна. «Это тебе мой свадебный подарок», — сказала жена и на всякий случай спросила: Не отдашь ли мне теперь мою белую юбку?» «Нет-нет, моя милая жена», — ответил он, — «не отдам». И стали они жить весело и счастливо. Прошло несколько лет. У них уже было двое сыновей, когда однажды жена Пака опять попросила мужа возвратить ей юбку. И Пак согласился, рассуждая, что жена его любит, и, наконец, куда же она уйдет теперь от своих детей? И он отдал ей ее юбку. Но, проснувшись на другой день, он увидал только свое озеро. Жена, дети, дом с постройками, всегда полный амбар с хлебом. Все это исчезло, как сон. Огорченный Пак вскричал тогда: «Буду я после этого верить женщинам!» Но это было, конечно, слабое утешение. К его счастью, он тут же вспомнил об олене и громко позвал его, три раза крикнув: «Олень, зову тебя!» Олень немедля явился перед ним и сказал: «Лучше было бы для тебя, Пак, если бы ты хорошенько помнил слова мои. Но так и быть, я помогу тебе. Вот, возьми эти три тыквенных зерна, посади их сейчас же, и завтра они вырастут до неба. По ним ты взберешься на небо, при условии, если не будешь оглядываться вниз». Олень исчез, а три зерна на другой день действительно выросли до неба. И Пак полез на небо, но, позабыв опять приказание оленя, посмотрел вниз, и тыквы сразу исчезли, а Пак полетел на землю. Хорошо, что было еще невысоко, и он не поломал себе рук и ног. Оставалось одно — опять позвать оленя. Олень явился и на этот раз, сердито сказал: «Однако же ты, Пак, плохо слушаешь приказания. Даю тебе еще три таких же зерна, но помни, это последнее, и больше ты меня не увидишь». Пак посадил опять три тыквенные зерна в землю, а на утро, когда тыквы деревья опять выросли до неба, Пак полез и вниз больше не оглядывался, пока не добрался до неба. Взобравшись туда, Пак присел отдохнуть на голубую землю. Невдалеке он увидал прекрасную фанзу с обширными постройками, амбарами, с громадными садами, обнесенными забором. Отдохнув, Пак полез через забор в сад и к великой радости увидал там своих двух любимых сыновей. Дети, подбежав к нему, обрадовались, поздоровались и побежали к матери, весело крича ей: «Отец пришел, отец наш пришел!» Мать не поверила и печально ответила им: «Как может ваш отец прийти с земли на небо?» Но, увидав мужа, она обрадовалась и сказала: «Не сердись на меня, ты сам виноват. Я любила и люблю тебя по-прежнему. Но это была воля отца моего, чтобы я требовала свою юбку. Ты же не должен был давать ее». В это время вышел из фанзы старик. Это и был отец жены Пака. «Вот мой муж», — сказала дочь отцу и подвела мужа к своему отцу. Старик не очень обрадовался новому зятю. «Муж-то муж», — ворчал он. «О, вот он умудрился взобраться на небо. Пусть-ка умудрится на землю слезть. Что говорить, ловкий парень. А все-таки, дочь мою, тебе не увести так просто отсюда назад, на землю. Должен ты будешь сперва угадать мои две, да одну загадку моего старшего зятя. Вот когда все мои молодцы вернутся с работы у Аконшанте. А чтобы не терять времени, я начну тебя испытывать. Вот я спрячусь, а ты отыщи меня». «Когда выйдешь во двор, — шепнула жена Паку, — увидишь петуха, который роется в навозной куче. Это и будет отец». Пак вышел на двор, увидел петуха и говорит ему: «Что вам за охота, тестюшка, рыться в навозе?» Петух преобразился в отца жены и сказал: «Ну что ж, на этот раз угадал. Как-то в другой раз угадаешь?» «Теперь он будет черным жирным боровом. Вот там, за этим амбаром», — прошептала жена Паку. Пак зашел за амбар и говорит черному борову: «Что вам за охота, тестюшка, свой собственный амбар подрывать? В то же мгновение Боров превратился опять в тестя. «Хорошо. И на этот раз угадал ты. Как-то справишься со старшим моим зятем?» Скоро пришли мужья и всех остальных 7 дочерей старика, который предложил старшему задать какую-нибудь загадку Паку. «А вот я пущу стрелу из лука», — сказал старший зять. «А он, Пак, пусть не дозволит ей упасть ни на небо, ни на землю». «Ничего, справимся», — шепнула жена мужу. И как только старший зять выпустил стрелу, жена Пака в то же мгновение обратилась в кречета и подхватила стрелу. Старший зять, видя это, в свою очередь, превратился в орла и пустился за кречетом. Видит кречет, что не спастись ему от орла. Выпустил стрелу на землю, как раз в том месте, где в это время проходил сын одного предводителя дворянства. «Ну, все равно», — сказал старший зять, превратившийся опять в человека. «Стрела моя упала на землю, и жены мы тебе не отдадим». «Скажи, что не на землю упала стрела, а попала в затылок сына предводителя дворянства», — шепнула жена Паку. «Ну, в таком случае», — сказал опять старший зять, «по уговору ты должен стрелу передать мне в руки, а потому иди на землю и принеси ее мне». «Проси у них лошадь», — шепнула жена. «Когда тебе будут давать красивых лошадей, ты проси маленькую, мохнатую, горбатую, уродца лошадь. Она стоит в заднем стойле». Так Пак и сделал. Несмотря на все насмешки и остроты старика и зятьёв, что его выбор пал на такого урода коня, никому не нужного. А конь-то этот и был конь удивительный. Как только Пак сел на него, сейчас же конь спустился легко и спокойно с неба, прямо к дому предводителя дворянства. Там, по случаю смерти сына, все были в глубоком трауре и громко плакали. «В чем дело?» — спросил плачущих Пак. «Да вот, был у нас сынок живой, веселый и здоровый. А вот только что перед тобой упал и лежит мертвый». Никто из родных не заметил стрелы, потому что она была очень тонка и вся ушла в тело молодого дворянина. «Ну, хорошо», — сказал Пак. «Ваш сын не умер. Я оживлю его. Но для этого уйдите все и оставьте меня одного с ним». Оставшись, он осторожно вытащил тонкую стрелу, и покойник тотчас же ожил. Поднялась в доме радость и веселье. Пак хотел в тот же день уехать назад на небо. Но обрадованные родители не отпускали такого дорогого гостя и 3 дня пировали с ним. На 4-й день Пак сказал, что ему необходимо ехать. Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, сел на своего мохнатого коня-уродца и скрылся в облаках. «Ну, вот твоя стрела», — сказал он старшему зятю. Делать было нечего. Надо было покориться уговору и отпустить Пака с женою на землю. Но все родные стали уговаривать Пака остаться здесь, жить на небе. «Что тебе делать на земле?» — говорили они. «Ни родных, ни друзей у тебя нет там, а здесь, коли останешься с нами. Мы пристроим тебя на службу, как аншанте, и будешь доволен». Подумал Пак, посоветовался с женою, и порешили они остаться навсегда жить на небе. В ожидании места Пак ездил пока с женою, которая была на службе у Аконшанте. Они ездили на драконе, и жена его из мраморного флакончика выливала дождь, где он нужен был на земле. Когда они летели над Кореей, Пак, показывая, говорил жене: «Вот Корея, это Сеул, а это провинция Пиандо, а вот смотри. И наше милое озеро. Как оно высохло с тех пор. Налей же побольше воды в него из флакона». Жена исполняла его просьбу, но он просил ее не скупиться. Она лила еще, но Паку все было мало. Он отнимал у нее флакон. Пока, шутя и играя так, однажды они уронили флакон. Он упал в жерло вулкана, который и потух от того. А в его кратере образовалось озеро Великого Дракона. из которого и потекли с тех пор три реки – Амнока, Туманган и Сунгари. Великий Аканшанте не прогневался на свою любимицу, жену Пака, но он отстранил ее от дела и не дал никакой службы ее мужу. Он сказал: «У них довольно и без того дело». А дело их было любить друг друга. Так и до сих пор живут Пак и жена его на небе.